Я и так на слишком многое закрыл глаза в вашем отношении, так что может не будем усугублять эту тему и копать дальше? И ты хочешь, чтобы я просто так отпустила убийцу своего сына?» Эленвин трясло. Понимая крайне щекотливую ситуацию от сказанного Сазиксом, она сильно прикусила нижнюю губу и сжала ладони в кулаки. Требовать отмены решения касательно Никоматы бесполезно, это уже очевидно, но и оставлять все так тоже нельзя. «Уж извини меня, но твой сын сам определил свою судьбу, а потому я ничем не могу тебе помочь. Могу лишь надеяться, что эта трагедия была худшим случаем в истории вашей семьи. Есть еще что-то важное, что тебе нужно со мной обсудить?» «Нет, мне больше нечего сказать. В таком случае могу лишь пожелать тебе хорошего дня. Извини, но у меня еще очень много работы на сегодня». На этом разговор двух демонов подошел к концу, и если Сазикс остался работать с бумагами, мысленно проклиная свои обязанности, то Эленвин медленно покинула его кабинет в крайне скверном расположении духа. Лишь позже, телепортировавшись на территорию своего клана, она дала выход своим эмоциям. От волны ярости вперемешку с магией вся находящаяся в ее покоях мебель разлетелись по сторонам, не выдержав напора хозяйки. Выместив свою злость и разочарование на мебели, Эленвин все же начала дышать более ровно, хоть до полного успокоения и было очень далеко. «Ничем не можешь помочь. Отлично. Значит, все пройдет и без твоей помощи. Нужно лишь сделать так, чтобы это было никак не связано с нами, ничего более», — сказала в никуда Эленвин. «Живи пока можешь, ничтожное отродье, скоро я добьюсь своего. Убийца моего сына не будет жить долго и счастливо. Фриц». Как только Эленвин прокричала это имя, за дверью сразу же послышался шум бега, и уже через 5 секунд в покой ворвался перепуганный человек средних лет в костюме дворецкого, что, несмотря на спешку, сразу же увидел состояние комнаты, а потому быстро сделал выводы о степени недовольства своей госпожи. «Моя госпожа, вы звали меня?» Фриц всегда крайне осторожно говорил со своей хозяйкой, ведь та редко пребывала в хорошем расположении духа, особенно последние лет 10, как не стало ее сына. На наказание Эленвин раньше не скупилась, но сейчас вызвать ее немилость было сродни экстравагантному способу кануть в небытие. И это не пустые слова, такие инциденты уже были. «Ты ведь уже слышал последние новости из столицы? Сейчас оттуда слышно сразу несколько новостей, но я так понимаю, что речь о снятии статуса преступника с той самой личности». Последние слова мужчина говорил очень неуверенно, ведь любое упоминание сбежавшей Никоматы вызывало у Эленвин очень бурную реакцию. «Да, ты прав. Эта тварь теперь преспокойно живет в мире людей в каком-то городе в стране восходящего солнца. И мало этого, так теперь она еще и свободна от преследования. Сазикс не изменит своего решения. И что нам делать теперь? Вы все равно хотите продолжать охоту на нее? Для начала, у меня есть задание для тебя. Неважно как и с чьей помощью, но ты должен достать мне информацию о ней. Где она живет, с кем, абсолютно все. Неважно как ты это сделаешь, но этот приказ должен быть выполнен в кратчайшие сроки. Не справишься, и лучше тебе бежать из ада как можно дальше. И распорядись привести здесь все в порядок. Б будет исполнено, моя госпожа». Дворецкий поторопился оказаться вне поля зрения Эленвин, а сама глава клана Набериус подошла к окну и мрачным взглядом посмотрела в него. Оно выходило на задний двор поместья, открывая вид на небольшой постамент с красиво сделанной надписью «Зелкир Набериус», посмертный памятник ее сыну. «Неважно какой ценой, но мой сын будет отомщен». Примечание к части. https://impinterest.sompin5401550549033355292. Простой маг. https://fipinterest.sompin5770237709786500045. Примерная внешность Эленвин Набериус, только прическа другая. Что сказать, все как всегда. Жду ваших комментариев, а то от вида их соотношения с просмотрами мне реально грустно становится. Фактически даже не каждый десятый оставляет комментарии. Вам не сложно написать хотя бы одно слово вроде «спасибо», а мне чертовски приятно, так что не будьте жадными на выражение своего мнения, оно для меня очень важно. https://temefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord.ggfxnf, мой дискорд-сервер. Новый этап тренировок. Примечание к части. Прода для вольного фавнов народа. ХМ, удивительно. В этот раз ты не просто не опоздал, но и вовсе пришел раньше положенного времени на 7 минут. Будто я мог забыть прошлый раз, а сейчас ты наверняка сделаешь все еще сложнее». Ответом из сию стала мимолетная улыбка его учителя и мучителя в одном лице. «Само собой так и будет, иначе о каком развитии может идти речь? В этот раз ты не заставил меня ждать, да и передышка тебе не нужна, так что сразу же перейдем на территорию для наших тренировок. Новый день, новые свершения, новые страдания». Примерно так можно описать это утро для Хёда, а точнее оно вот-вот станет таким, не без помощи одного длинноволосого садиста. Вчера Ишимура неожиданно подошел к нему и сказал о новой встрече ранним утром следующего дня, и Исию не пришлось долго раздумывать о причинах такого несвойственного ему заявления. Новый этап тренировок, а значит, нужно быть готовым ко всему и не допустить ошибку прошлого раза, дабы иметь хоть призрачный шанс на уменьшение личных страданий. Как бы все это ни звучало, но по факту Исси давно ждал этого момента, ведь несмотря на сложность этого времени в загадочно малом лесу он добился довольно неплохих для самого себя результатов, и останавливаться на достигнутом носителю красного не хотелось. Ну и как дополнение, у Хёда были некоторые вопросы к Ишимуре, на которые тот в простой ситуации едва ли станет отвечать, а вот вместе без демонов и людей шанс на ответ может увеличиться. Драйк, кстати, ждал этого не меньше. Ему было интересно посмотреть на способы обучения Ишимуры, а по возможности и увидеть в нем что-нибудь способное хоть немного приоткрыть его истинную суть. У самого Иссе на этот счет были очень большие сомнения, как и в том, что Арата оценит это, если узнает о мыслях дракона. «Пора отправляться, закрой глаза». Иссе послушно опустил веки, и почти сразу его тело окутал уже знакомый ему холод, который исчез так же быстро, как и появился. «Можешь открывать». Открыв глаза, Иссей вновь узрел пейзаж леса с алой листвой и травой, что в прошлый раз заставил парня потерять дар речи, и если быть полностью честным, сейчас эмоции были схожими, хоть и менее шокированными. Как ни крути, а это место действительно вызывало восхищение своим видом. «Снова этот лес. Неужели соскучился? Не припомню за тобой любви к мазохизму. Не то чтобы соскучился, но не знаю, как сказать. Этот лес внушает. Иначе описать свои чувства я не могу». «Хм, понятно. Ну что же, начнем, как и в прошлый раз, с обсуждения. И первый мой вопрос». На этом моменте Арата очень красноречиво посмотрел на левую руку Иссе. «Он ведь нас слышит и говорит с тобой, так?» «Да-да, Драйк нас слышит. Интересно, что же он там обо мне говорит?» «Ничего стопроцентного». На руке Хёда резко появилась его алая перчатка. «Ты для меня нечто непонятное, а во, говорящая ящерица, еще и мертвая, а я думал, это прикол такой». Арата отреагировал на голос из перчатки наигранно шокированно, изобразив ужас на лице. «Ты кого ящерицей назвал? Длинновласка, будь я в своем полноценном обличии, и ты бы уже был уничтожен за пода». «Ага, только ты не в своем полном обличии, так что я скипну этот бесполезный монолог. А теперь серьезно, Дракоша, сам Иссей не рискнет делать что-то в мою сторону, а вот в тебе я также уверен быть не могу. Боишься моего наставления своего партнера против тебя? Нет, боюсь того, что не успею прирастить Хёда новую руку после отрубания старой, до того, как он окончательно ослабнет». «Стоп, что? Ишимура, ты что такое несешь?» Иссею такая перспектива совершенно не нравилась. «Что, если Дракоша будет иметь что-то против меня, то само собой я от него избавлюсь, вместе с твоей рукой. Ты же это не серьезно, так?» «Нет, просто шучу». От последнего слова Иссей едва не потерял связь с реальностью, а губы Араты растянулись в легкой улыбке. «Юмор офис заразен, не иначе. Да что это за шутки такие?» «Спокойно, я просто пошутил, пока что. А если серьезно, то к красному у меня более серьезный вопрос. Какой? Сколько твоих усилений за раз Хёда сможет выдержать без вреда для себя?» «Хм, 4 должен. Может даже 5, но дальше уже начнутся сложности». «Ясно. Дальше ты сам, Иссей. Что ты делал в плане тренировок, пока я тебя снова не позвал?» «Ну, старался делать как можно больше упражнений по утрам, иногда по ночам тренировался в полете. Правда, с недавних пор президент всерьез взялась за тренировки всех нас, когда ты забрал Каника». «Хм, и что из себя представляют эти тренировки?» «В моем случае очень много физических упражнений, хотя до твоего уровня, конечно, не доходит. Также мне стараются объяснить основы использования магии, но с этим у меня имеются явные проблемы. Ну и Киба периодически тренирует меня во владении мечом». «Дурость». На последние слова Хёда Арата отреагировал мгновенно. «Первые 2 пункта я полностью одобряю, но последний – полнейшая дурость. Ты сейчас только-только начал осваивать рукопашку, а тут тебе пытаются всучить нечто абсолютно противоположное. Но разве это не хорошо? Ну там, многостороннее развитие. Хёда, ты дебил? Чтобы в твоем случае сделать многостороннее развитие, нужно для начала хорошо освоить и закрепить что-то одно, а не начинать все сразу, иначе из тебя не выйдет вообще ничего нормального. А если каким-то чудом и выйдет, то развиваться ты так будешь десятилетиями. Сперва научись нормально махать кулаками, ибо в этом у тебя есть минимальная практика, да и это гораздо легче меча. А что мне тогда Киби с президентом сказать? Гримари, просто объясни, что замечаешь за собой большее влечение к рукопашному бою, да и сделай акцент на более легком его освоении, а на этого пони мне наплевать. КХМ, ты явно держишь зло на Кибу. Это не зло, а чистейшее презрение к его личности и трусости. Ну и спускать с рук попытку нападения на себя я тоже не собираюсь. Ну, в его защиту могу сказать, что его после этого отчитали и наказали. ХМ, чем? Дали задание на раздачу листовок в течение нескольких дней. Мелочно, но хоть что-то. Ладно, нужную мне информацию я более-менее узнал, так что пора приступить к... Подожди, могу и я кое о чем спросить, смотря что именно. Это касательно той ситуации с тобой и Коне, точнее с Широни. Непривычно ее так называть. Привыкай, это ее настоящее имя, и она его окончательно приняла. Понятно. Касательно же всей этой ситуации. Президент не особо хочет говорить об этом, так что всю подноготную скорее всего знает только Акина Сэмпай, как ее лучшая подруга. Могу я хоть нормально узнать обо всем, и зачем тебе это? Гримари сама на все согласилась, причем добровольно. Понимаю, но мне бы очень хотелось узнать все поподробнее. Как ни крути, а от всей этой ситуации атмосфера в клубе явно изменилась с уходом Широни. Я тебя сюда привел не для пересказа историй, а для тренировок. Так может мы уже перейдем непосредственно к ним? Не, будешь показывать хороший результат, так и быть, разжую для тебя непонятные моменты. Считай это дополнительной мотивацией. Ладно, как и в прошлый раз, начнем с разминки. На лице Араты вновь взыграла его садистская улыбка, а на плечи приземлилось несколько птиц. Те самые красноглазые вороны, от вида и пронзительного взгляда которых Иссия пробил холодок по спине. Тогда ты показал себя как неплохой бегун, так что закрепим твое достижение, немного повысив планку. Видишь вон то дерево? Ишимура указал на относительно небольшое деревце рядом с более крупными собратьями. Отсюда до него ровно 1 километр, а тебе нужно будет пробежать 30 километров за раз. В прошлый раз было гораздо меньше. Ну так мы тогда только начинали путь твоего дикого кача, да и ты до этого успел немного пробежаться, так что в тот раз я сделал тебе поблажку. Сейчас же ты полон силы и энтузиазма, грех это не использовать. Так, не понял, ты почему все еще здесь? Я уже должен был видеть тебя у того дерева секунд 10 назад. А ну вперед и без остановок, или тебе еще мотивации не хватает? После этих слов вороны как по команде полетели в сторону Хёда, который только завидев их движение крыльями дал дёру в противоположном направлении. А во, хорошо побежал. Кажется, терапия с использованием воронов показывает очень неплохую эффективность. Это я такой гениальный тренер, или он просто выработал фобию на моих помощников? Ишимура, ты больной ублюдок. Интересное начало, мне уже нравится. Ты вообще на чьей стороне? На стороне твоего прогресса. И советую не отвлекаться, один из воронов уже близко к твоей голове. Твою. Вороны действительно не отставали от Иссе, демонстративно выпустив свои когти для атаки, а проверять их остроту на себе Хёда совершенно не хотел. Дальнейшая ситуация была почти полностью аналогична прошлому разу. Иссе все так же был крайне уставшим по окончанию забега, но вновь не остановился, хоть и сильно сбавил в скорости к концу. Правда, теперь Хёда хоть и свалился с ног, но свалился не бездыханным трупом, а упал прямо на пятую точку, выпрямил руки, уперев их в траву, и начал жадно поглощать ртом воздух. Незначительная, но все-таки разница, ведь сейчас у него остались хоть какие-то силы. ХМ, неплохо, даже лучше, чем в прошлый раз, хотя и есть над чем работать. Хах, знаю, хах, ладно, отдохни немного, а после продолжим. На вот, выпей, заслужил. Арата кинул Иссею небольшую ампулу с яркой жидкостью, выпив которую парень почувствовал постепенный прилив потраченных только что сил. Фух, так-то лучше. Да, твои силы начали восстанавливаться быстрее. ХММ, ты чего так задумался? Да вот как тебе сказать, я сейчас испытываю нечто похожее на культурный и расовый шок. В чем дело? Ну вот смотри, Сазикс на данный момент самый сильный демон, хотя он даже скорее элементаль разрушения с плотью и кровью. И вот у меня вопрос, как так получилось, что летавшие за тобой вороны являются большими демонами, чем долбанный владыка ада? От подобного заявления Эссей резко почувствовал очередной прилив сил наряду с шоком. Что, в смысле большие демоны? Так, спокойно, я не о уровне силы и опасности говорю, так что выдохни. По силам они, разумеется, и близко не как владыка ада, но вот по своей сути они, скажем так, в них больше демонической составляющей, чем в любом виденном мною демоне. Вот и настает вопрос о том, как такое вообще возможно. Боюсь, я не смогу тебе на это ответить. Природа самого Ишимуры вызывает у меня вопросы, что уж говорить про его фамильеров. Хаэм, фамильеров говоришь, как все однако запутано. Примерно в этот момент в поле зрения Эссия вновь появилась длинноволосая фигура, правда в этот раз с пакетами в руках. Так, думаю, с тебя достаточно просиживания штанов. Продолжаем тренировки, а то еще посмеешь мне тут расслабиться. КХМ, и что дальше? Новость о воронах не на шутку напрягла Эссия, ведь к вопросу о природе этого места и его связи с самим Ишимурой добавился еще один. Каким образом тот стал обладателем таких существ, что являются самыми настоящими демонами из всех самых настоящих демонов? Как и раньше, посмотрим на твои боевые навыки, но теперь уже с учетом механизма. Призови перчатку. Эссей послушно исполнил требования учителя. Так, а теперь слушай внимательно. Я не просто так спрашивал про количество доступных тебе усилений на данный момент. Твоей задачей будет усилить себя по разу, а после показывать мне свою мощь при каждом из них. То есть делаешь усиление, демонстрируешь свою силу, а после усилишься снова. Все понятно? Да, понял. Но что именно мне бить? Перед тобой целый лес, так что это максимально глупый вопрос. Если все понял, можешь начинать, а то мне аж интересно увидеть результат. Сказав это, Арата сел на траву сбоку от Эссея, дабы видеть и его, и повреждаемое им древо. Плюс на всякий случай несколько воронов с разных сторон передавали ему свой обзор, для лучшего наблюдения. Эссей же глубоко вздохнул, встал в боевую стойку, а после начал демонстрацию. «Драйк, давай!» «Понял, усилию!» Эссей нанес удар по стволу дерева перед собой. Как итог, на нем остался довольно приличный след с углублением. Такой удар вполне мог бы повредить бетонную стену толщиной в полметра, но сломать уже вряд ли. Усилию. Нанесенный удар уже пробил дерево наполовину, хотя толщина его ствола составляет метр. Усилию. Удар заставил и без того поврежденное дерево начать падать, из-за чего Эссею пришлось скоро отбегать с траектории его падения. «Продолжай», — сказал Арата после падения дерева. Усилию. Удар пришелся по пню, не оставив от того и следа, зато создав на его месте небольшую яму на земле. Ну, пока что это все. В смысле все? Дракоша говорил о 5 усилениях, а ты применил лишь 4. С ним уже будут проблемы. Нужно слишком сильно концентрироваться и... Делай. С нажимом сказал Ишимура. Понял. На этот раз Эссей еще 10 секунд стоял с вытянутой рукой, прежде чем местность вновь огласила громогласное. Усилию. Ударил Эссей по воздуху, но даже так ударная волна достигла деревьев в 10 метрах от самого Хёда, заставив те пошатнуться, ибо они были меньше уничтоженного ранее. «Ах, все, дальше у меня не выходит», — сказал опершийся руками о колени Эссей. «Хаэм, мне бы такое усиление за пару секунд в свое время, глядишь, Фитблстиксу хоть разок для приличия хорошенько вмазал. А если серьезно, то это уже неплохо, он ведь сейчас по сути одной физухой бил, а добавь к этому немного магии в виде заряда, и эффект вышел бы в разы сильнее. Только вот я не маг, в стандартном понимании этого мира, а потому понятия не имею, как его на этот самый заряд направить». Ишимура всерьез ушел в свои мысли. «Я использую силу, подпитываемую страхами, а использовать стандартную ману не могу. Нет, технически можно создать какой-нибудь фаербол или сосульку, как это делают маги, но на один жалкий фаербол я потрачу почти все свои силы, так что делаем вывод о полезности такой возможности для меня. И вот как тогда, хотя, может, он и сможет понять это из теории. Хаймэмэм, ладно, будем думать. Ну, что скажешь, для начала неплохо, с этим уже можно работать. Если я все правильно понимаю, то ты сейчас увеличивал свою физическую силу за счет механизма? Получается так, магии-то у меня нет. Ага, сказала сверхъестественное существо. Ты можешь использовать магию, просто нужно этого добиться. Сюда бы Ле Фэй, она бы точно смогла его правильно направить, но я еще не настолько дебил, чтобы палить перед Хёда своих знакомых, которые к тому же не совсем законопослушные. Акина-сан говорила то же самое на занятиях со мной и Асией, но у меня вообще ничего не получалось, а Асия произвела в этом плане только положительное впечатление. Не даются мне манипуляции с магией. Сила мага – это в первую очередь его концентрация и воображение. Без этого у тебя ничего не выйдет. Это так ты те темные руки создаешь, за счет воображения? Нет, это конкретно моя способность. От фантазии зависит только их количество и вид. Если честно, то я не совсем понимаю разницы. Эх, если супер кратко, то способность – это твое естественное и постоянное умение. Например, усиление от твоего механизма является способностью. Грубо говоря, это наиболее естественный и постоянный для тебя навык. Так понятно? Более-менее. И если я ничего не путаю, то это усиление может работать не только на физическую силу. Да, магию тоже можно усилить. Одним из моих носителей был Нострадамус, и пусть он редко пользовался силой механизма, но даже он мог усилить свои заклинания с моей помощью. Понятно. Значит, хоть минимальное освоение простейших заклинаний, как минимум для атаки, а лучше и для защиты. Только вот тут я тебе не помощник, ибо сам не маг. Я до сих пор не могу понять, почему ты не считаешь себя магом. Ты бегаешь со скоростью звука, а то и быстрее, призываешь эти странные руки, ножи и трупы из ниоткуда, а про то, как ты из состояния скелета восстанавливаешься, я вообще молчу. И в каком, прости меня, месте ты не маг? Иссей все же решил выразить свой скепсис касательно статуса Ишимуры. Я, это отдельный случай, так что не приравнивай меня к стандартам других. Лучше о том, как тебе развиваться дальше. Начнем с самого начала. Для чего тебе вообще нужна сила? Да для защиты дорогих мне людей. Хорошо, а теперь подумай над тем, что тебе для этого необходимо. Представь, сконцентрируйся, а после воплоти в жизнь. Как бы хороша ни была физическая сила, но без магической поддержки с сильнейшими тебе не тягаться. Я понимаю, просто хмм. Ты говорил мне о том, что могут сделать сильнейшие существа Вселенной. Я видел, что ты делал на арене в аду, но я вообще не понимаю, как мне к этому приблизиться. Вы можете творить такие вещи, от которых буквально душа в пятки уходит, и... Стоп, а то что-то тебя понесло. Кажется, теперь я понял твою проблему. Иссей, слушай меня максимально внимательно. Во-первых, как я тебе и говорил, не сравнивай меня с собой, это тебе никак не поможет, скорее усугубит ситуацию. Во-вторых, ты просматриваешь в мыслях то, чего сейчас достигнуть никак не сможешь. Не смотри на мою регенерацию, пламя Феникса или мои слова про Ураборос, это совсем не то, что сейчас тебе нужно. Ты смотришь на то, что либо было дано с рождения, либо развито непосильным трудом. Но ты ведь сам говорил, что уже в детстве прикончил отступника. А я хоть раз говорил, будто это было просто. Хёда, та сила, которая есть у меня сейчас, не была у меня с самого начала. Мне приходилось долго и упорно ее развивать, и я делаю это до сих пор, а тот отступник был на тот момент для меня отнюдь непростым противником. Любую силу нужно развивать и учиться ей пользоваться, а ты сейчас пытаешься вообразить себе что-то, до чего тебе пока слишком далеко. Начинать надо с самого простого. Простого, да. Начни, к примеру, с какого-нибудь выстрела энергии. Это по факту самое легкое из возможных проявлений магии, причем не требующие какой-то предрасположенности, в отличие от стихии. Уверен, тебе показывали нечто подобное. Кажется, Акина-сан делала сферу из маны, а после Иосия сумела ее идеально повторить. А вот я, да. Вот и старайся сосредоточиться на этом, ибо на одной физической силе далеко не уедешь. Давай, сосредоточься и сконцентрируйся. Кажется, это будет долгий процесс. С грустью в конце подумала Рата, жалея о невозможности пригласить сюда Ле Фэй, которая и антимага может магии обучить. От жука, ты мне кучу раз это говорил, но в мире ведь все возможно, так почему бы не? Сазикс, какой же ты упорный. Говорю тебе в очередной раз, это просто невозможно. Никак, я в такое просто не поверю. Примерно так уже на протяжении получаса проходила беседа двух владык ада, двух вероятно сильнейших демонов нынешнего времени, и по совместительству двух лучших друзей. Если Сазикс был аномалией, которую по факту и демоном-то трудно назвать, то Аджука был самородком, которого некоторые пантеоны в целом и боги в частности опасались едва ли не больше нынешнего Люцифера. Он был силен не только как маг и боец, в первую очередь он был силен своим интеллектом, и именно он был ответственен за создание фигур зла, что перевернули с ног на голову демографическую ситуацию в аду. Собственно, именно об этих самых фигурах сейчас и шла речь, точнее об одном их свойстве. Сазикс никак не мог выкинуть из головы слова Ишимуры о том, что он может дать ему фигуру ладьи вместо юной Таджо, хоть изначально ему это и казалось совершенно невозможным. Но как ни крути, а Люцифер не чувствовал в словах недавнего контрактора лжи или бахвальства, лишь сухой факт и истину, а это уже сильно взволновало демона. Он кучу лет был уверен в словах Аджуки о нереальности добычи фигур извне, только если лично у их создателя, а своровать их, мягко говоря, проблематично, ибо бывший Астарот сразу бы обнаружил пропажу, и настает вполне логичный вопрос, а каким тогда собственно образом? У Аджуки ничего не крали, никто из обладателей наборов ни о чем не сообщал, а Сазикс на всякий случай с помощью специалистов проверил эту информацию, а вероятность ловкого обмана со стороны подростка демоном ныне даже не рассматривалась. Ишимура еще не так опытен, чтобы обмануть владыку ада в прямом диалоге с глазу на глаз, поэтому нужно разбираться во всем более тщательно. Вот только Аджука даже слушать об этом не хотел, и уже был готов едва ли не матом орать на своего друга за нереалистичные теории, рушащие все устои его мировоззрения. «Аджука, ты уже кучу раз мне твердишь один и тот же ответ, но даже не задумываешься о малейшей вероятности такого исхода. Тебе не кажется такое поведение некорректным для ученого? Хаос великий, у тебя талант выедать окружающим мозг». Аджука устало вздохнул, будто говорит не с лучшим другом и одногодкой, а с маленьким неразумным ребенком. «Ладно, давай посмотрим на это серьезно. Все созданные мною фигуры, которые еще не отданы будущим владельцам, находятся в моем научном комплексе, и на их месте стоит такая мощная система защиты и сигнализация, что весь ад вскачет от ее действия, плюс я каждый день перепроверяю их, на всякий случай. Кстати, я это сделал всего час назад, а после ты выдернул меня на важный разговор. Хорошо, все фигуры у тебя, но мог ли кто-нибудь попытаться их воссоздать? Без шансов. Их создание – это крайне сложный и трудоемкий процесс, который к тому же возможен только в определенных условиях и с применением особых средств. Иными словами, создать их вне ада, причем не во всех его местах, невозможно. Плюс фигуры при попытке, так сказать, взлома полностью магически выгорают, становясь куском мусора. И ты не допускаешь вообще ни одной возможности по их воссозданию, извлечению или выниманию из перерожденного, например, отступника. Нет, были бы такие прецеденты, и мы бы уже об этом знали. А изъять их из перерожденного тоже маловероятно, ведь они находятся не в их телах, а в душах. Погоди, ты сейчас сказал маловероятно, а не невозможно. Это ведь не оговорка. Аджука всегда был очень точен в формулировках, а потому такое выражение с его стороны было необычным. Смотри, если вдаваться в самые безумные и нереальные дебри, то технически такой способ есть. Вот только воспользоваться им едва ли получится. И что за способ? Умение влияния и взаимодействия с душами на уровне абсолютного контроля. Но что мешает опытному демону попытаться это сделать? Мы, если ты не забыл, можем поглощать души. Ты не понял. Ни один демон не сможет такое провернуть, ибо тут нужен контроль на таком уровне, которым ни мы с тобой, ни даже самые первые демоны или Люцифер не владели. Простите, а это каким же он тогда должен быть? Смотри, представь себе атом, а после его составляющие. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что. Аджука, я, может, и не ученый, но точно не идиот. О строении атомов я представление имею. Немного обиженно сказал Сазикс, ибо была у его друга вредная привычка по выделению своего интеллекта на фоне окружающих. Ну так вот, теперь представь себе находящийся внутри него электрон. Представил, и что дальше? А теперь сравни атом с цельной душой, и представь себе, что для извлечения из нее фигуры, неважно какой, существо должно обладать таким контролем, который позволит ему вытянуть из атома нечто в 100 раз меньше электрона, не задев при этом ничего лишнего, и иметь возможность делать это постоянно и как с одной такой частью, так и с несколькими сразу, причем в разных электронах одновременно, а не только в одном. КХМ. Сильно. Вот именно. Ни я, ни ты, ни один демон или бог смерти просто не обладает таким контролем. Даже пресловутые жнецы Аида или японские шинигами такого не смогут, что уж говорить про ход твоих слов одаренного, но явно не такого сильного подростка. Хаем, тут ты, конечно, прав, но неужели нет вообще никого, кто смог бы такое провернуть? Мне на ум точно никто не приходит. Ни демоны, ни ангелы, ни боги на такое не способны. Может, какой-нибудь библейский смог бы такое провернуть? Точнее, он скорее всего это мог, но по понятным причинам этот вариант отпадает. Разве что Хаем. Что такое? Ну, если смотреть на абсолютно все варианты, то я могу назвать две сущности, которые тоже должны такое осилить, но мне кажется, ты уже и сам понял, о ком я говорю. Ако, Уроборос и Великий Красный, да, никого кроме них я больше назвать не могу. Из ныне живущих только они, наверное, смогут сделать такое. Но зачем им это? Они живут на своей волне, а мы и наши заботы их не интересуют. Ты же говоришь о каком-то парнишке, который сумел одолеть Райзера, что на самом деле довольно неплохо, но ничего более. Сазикс, может, ты перетрудился на Ра, хотя нет, это точно не про тебя. Вот сейчас обидно было вообще-то. Ну, либо ты перетрудился и что-то напутал, либо старость подкралась незаметно, и теперь тебя может заставить усомниться в своей правоте даже подросток. Теряешь хватку, Сазикс, ой, теряешь. Тут уже от жука не скрывал своей улыбки. Молчал бы, или может мне напомнить, как твои слуги иногда едва ли не силком тащат тебя на элементарный перекус или сон, ибо кто-то за научным запалом совершенно теряет счет времени. Могу еще вспомнить то, как ты порой при этом капризничаешь и орешь о 5 минутах до великого открытия. Ты лучше за своими проколами следи, а со своими я как-нибудь сам разберусь. Если же это был весь важный разговор, то, пожалуй, я вернусь к своей работе, да и тебе советую сделать то же самое, пока жена тебя снова не отчитала. Сказав это, Аджука быстро исчез в круге телепортации, ибо Сазикс едва не пульнул в шутника магическим разрядом. Но как ни крути, а разговор оставил у Люцифера крайне неоднозначное впечатление. По сути, Вельзевул лишний раз подтвердил его изначальные мысли о невозможности изъятия или подделки фигур, а с другой признал, что все же есть те, кому это по силам. Уроборос и Великий Красный – два самых могущественных создания во Вселенной, вероятно, даже сильнее библейского. В них можно не сомневаться, они действительно способны фактически на все, но и Шимура ведь не из таких. Неужели это просто красноречие? Хаем, все на это и намекает, но какова вероятность того, что и Шимура мог получить ту же самую ладью у Уроборос? Объективно никакие. Зачем этому змею давать орать и фигуры или что-либо еще? И все же всегда находились отчаянные головы, готовые рискнуть всем и пойти на сделку с кем-то сильнее себя. А если верить донесениям агентов, то сейчас вокруг бесконечности таких личностей как никогда много. Хмм, и где же знание истины, когда оно так необходимо? Эдельвудский лес. Как? Вот просто как. Арата, я правда извиня. Я мог ожидать многого, но такое. Это просто пи. На данный момент в Эдельвудском лесу была очень странная атмосфера, даже по меркам этого места. Сейчас Эссей крайне шокированным и виноватым взглядом смотрел на Ишимуру, на Эссе смотрела куча воронов с легко читаемым шоком и осуждением, а глава всей этой компании находился в самом необычном состоянии. Сейчас он сидел на широком пне, при этом нервно выкуривая уже вторую сигарету подряд, а лицо парня выражало полнейшее внутреннее опустошение, неверие, шок и нечто похожее на ёный твой рот. Каким ска образом? Как такое возможно? Да, даже для меня это нечто из ряда вон выходящее. Партнер, ты, конечно, уникум, но такого я от тебя не ожидал. Мне даже как-то неловко стало. Драйк по настроению не особо отставал от Ишимуры, а спустись сейчас Хёда в глубины своей души, и, вероятно, он застал бы дракона с точно таким же лицом, как и у морально убитого Араты. Для полного образа не хватало только сигареты, хотя в данный момент Драйк был бы вполне не против закурить, ибо этот конфуз был неудобным даже для него. Хёда. Арата выдохнул облако сигарного дыма изо рта. Я, конечно, все понимаю, ты меня недолюбливаешь, в целом испытываешь стресс и прочее. Это все я прекрасно понимаю. Арата сделал еще одну затяжку. Но знаешь, совершать что-то подобное такого я не ожидал. Да это все случайно получилось. Я размахнулся, сконцентрировался, как ты и говорил, а тут такая неожиданность. Мне правда очень жаль, разумеется, тебе жаль. Будь на моем месте кто-то другой, и боюсь, на короткое мгновение он бы стал главным мучеником этого времени. Да мне правда очень жаль. Ну, наори ты на меня, а то мне от этого еще хуже. А толку на тебя орать, нанесенного моей чести урона это не вернет. Очередная затяжка. Ну вот как это так получается? Вроде бы ты совершил прорыв, причем двойной, но то, на что ты этот успех направил, даже я не настолько жестокий. Ситуация и впрямь вышла в высшей степени дикой и в некотором смысле постыдной, причем непонятно, для кого из участников данного действа все вышло позорнее. Для Араты, как для пострадавшего, для Иссе, как причины такого состояния Ишимуры, или для Драйга, чья сила собственно была непосредственным инструментом для всего случившегося. Произошло же все внезапно для всех, когда, казалось бы, ничего не предвещало того, что в итоге произошло. Хёда долго и упорно пытался сосредоточиться и сделать пресловутый заряд, но успехи его были минимальны. За это время он даже успел несколько раз потренировать полет, рукопашку, просто кучу физических упражнений, так еще и несколько раз отоспаться, и даже во сне он видел уже в край задравшие его магические заряды. Да он уже каким-то чудом, правда темным, и с конкретным именем, успел увеличить свой лимит спокойных усилений до 7 за раз, и только тогда, когда Иссей уже внутренне успел испытать вселенскую ярость на свое неумение, а после и отчаяние, у него наконец-то наметился прогресс. Он таки смог создать небольшую сферу в руке с помощью своей иманы, маленький, но все же успех, и впоследствии он смог сделать это вновь, и немного ее увеличить, хотя даже так она была размером чуть меньше теннисного мячика. И вот попытка улучшить результат, превратила его в полноценный атакующий заряд, и сперва все шло вполне себе неплохо. Иссей совершил два усиления, небольшой шар энергии в его бронированной ладони стал светлее, а он, напрягшись, начал пытаться превратить это в подобие луча или ударной волны. И вот успех уже совсем близко, Хёда готов вот-вот совершить демонстративную атаку по тому самому дереву. К шоку Иссе оно восстановилось к моменту окончания его первого сна здесь, и уже замахнулся рукой для ее совершения, но произошло то, чего ни один человек в такой ситуации не ожидает. Когда Иссей замахивался, он неосторожно дернул свою ногу, в результате чего задел небольшой камень, скрытый в алой траве, а после он споткнулся. Да, он тупо споткнулся и упал на траву, что уже вызвало чувство глубочайшего оевания у Араты и воронов, но это было не самым главным. Во время падения заряд в руке Хёда никуда не исчез, и из-за того, как именно он падал, плюс из-за нахождения Араты сбоку от Иссе, выстреливший заряд полетел аккурат в хозяина этого леса, что лишь усилило его ступор. Ну и третьим, добивающим моральное состояние всех здесь находящихся, стало то, как именно заряд попал в даже не пытавшегося увернуться от него Ишимуру, ибо тот был в прямом смысле скован шоком от осознания происходящего. Вместо того, чтобы попасть Арате в сердце, голову, шею или руку, заряд попал ему прямо в область паха, пробив как его, так еще и правую ногу парня, из-за чего тот упал на землю. Ишимура не вскрикнул от боли, он вообще ничего при этом не сказал, но его лицо и полные дичайшего неверия глаза выражали все лучше тысячи слов. Первый значительный прогресс Сессия за последнее время закончился тем, что тот случайно магическим ударом кастрировал своего учителя. Повреждения, конечно, быстро восстановились, но вот моральный урон по мозгам все получили просто ошеломительный, а в случае с Аратой еще и удар по гордости. Не обладая я регенерацией, умер бы от кровотечения. Выживи я каким-то чудом после такого, и Курака бы сделала с Хёда то же, что он сделал со мной, а потом еще и офис от себя бы могла добавить. Серьезно, сколько лет я уже сражаюсь с самыми разными созданиями, в том числе и откровенно подлыми, но такой целенаправленный удар я получаю впервые. Арата докурил вторую сигарету. Хёда, официально заявляю тебе, ты – самое ненормальное и аномальное создание, с которым мне когда-либо приходилось находиться рядом. Но я же не специально, просто случайно споткнулся, и все как-то само получилось. Партнер, я, конечно, понимаю правдивость твоих слов, но, как говорил один мой носитель из России, раньше я такой дичи не видел, а мне раньше не доводилось первым делом в битве лишаться достоинства, дополнил слова дракона Арата. Точнее, мне вообще не доводилось его терять. Пожалуйста, хватит. Мне и так за это стыдно, а тут вы еще меня добиваете. Иссей уже откровенно упал на колени, при этом держась руками за голову. Я вообще жертва твоих грехов, так что по-хорошему я должен тебя за это избить до полусмерти, а еще лучше повторить твой прием на тебе же, в то же самое место. Арата глубоко вздохнул, словно успокаиваясь. Ладно, нет худа без добра. Ты хотя бы сумел создать гребаный заряд, уже хорошо. Правда, от праведного гнева с моей стороны это тебя не спасет. Ты у меня в ближайшее время научишься этот заряд не то что в полете, а даже во время сна создавать. Теперь лицо Араты лишилось внешнего шока, сменившись на решимости желание убивать. Ты у меня за это время научишься создавать заряд в воздухе, будучи спящим, выстреливать им со снайперской точностью, и при этом применять 12-кратное усиление за 2 секунды. Мне кажется, я такого не переживу. Вот теперь Иссей был в натуральной панике, ибо запал Араты не внушал ему никакой уверенности в собственной выживаемости. О, не волнуйся, твою выживаемость я обеспечу. Ишимура демонстративно громко хрустнул пальцами обеих рук. Но вот твою целостность и моральное состояние не обещаю. А теперь приготовься, Иссей, у тебя новый вид тренировки. Называется «Сдохни или умри». Твоя задача в течение 15 минут убегать от меня как можно дальше, и не дать тебя коснуться. Выиграешь, останешься целым и невидимым. Проиграешь, и я вручную вырву уже твое достоинство, и заставлю тебя его проглотить. И кстати, время твоей форы уже пошло. У тебя 15 секунд. Волосы Араты буквально начали жить своей жизнью, развеиваясь по ветру, а весь его силуэт начал обволакивать темная аура. Партнер, беги. Он тебя сейчас точно убьет. Дважды повторять не пришлось, и Иссей мгновенно рванул в сторону чаще, а в его голове мелькала одна единственная мысль. Ему не сдобровать, и это очень мягко сказано. 5, 4, 3, 2, 1. Кто не спрятался, я не виноват. После этих 15 минут персонального ада Иссей обзавелся парочкой седых волос, а также поклялся себе, что всегда будет очень внимательно высматривать все камни на земле, дабы больше никогда подобного не повторить. Примечание к части. https://fandom.com/wiki-d0%-90%-d0%-b4%-d0%-b6%-d1%-83%-d0%-b92%-d0%-b0%-d92%-d0%-b5%-d0%-b5%-d0%-b5%-d0%-b7%-d0%-b5%-d0%-b8%-d0%-b9%-d0%-b10%-d0%-b11%-d0%-b12%-d0%-b15%-d0%-b20%-d0%-b21%-d0%-b22%-d0%-b23%-d0%-b7%-d0%-b8%-d0%-b9%-d0%-b10%-d0%-b21%-d0%-b22%-d0%-b8%-d0%-b12%-d0%-b21%-d0%-b22%-d0%-b23%-d0%-b24%-d0%-b25%-d0%-b26%-d0%-b27%-d0%-b28%-d0%-b29%-d0%-b30%-d0%-b31%-d0%-b32%-d0%-b33%-d0%-b34%-d0%-b35%-d0%-b36%-d0%-b37%-d0 комментариев. https://mefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord.ggethuskvk, мой дискорд-сервер. Поражение и предвкушение. Усилию. Получай. Два голоса сплелись в один, а после Иссей с напором и яростью нанес усиленный драйгом удар по своему противнику. От такой атаки в живот гуманоид свалился с ног и отлетел метров на 15 от подростка, но стоило ему только начать подниматься, как по его голове уже был нанесен еще один удар, на этот раз добивающий. Этот противник не был похож на того белого гомункула, с которым Хёда столкнулся в Эдельвудском лесу в первый раз. Тот монстр был хоть и ужасен на вид, но по факту крайне медлителен и неповоротлив, плюс не отличался какой-то сверхъестественной силой, но нынешний враг был уже чем-то иным, более опасным. Он был в два раза выше, мускулистее, прочнее, сильнее, быстрее, и что самое главное, он был умнее, плюс мог атаковать на расстоянии. В целом монстр выглядел как накачанный гуманоид в 4 метра ростом, с серой кожей, двумя парами рук, которыми тот очень проворно атаковал, и даже мог изрыгать изо рта огненное дыхание, что также могло стать большой проблемой. Про прочность и выносливость монстра и говорить не стоило, Иссей сумел нанести гиганту значимый урон только после 4-го усиления подряд, а поскольку Арата запретил ему использовать залп в этой битве, приходилось действовать только за счет физических показателей. Повезло еще с возможностью использовать крылья, иначе у подростка могли бы случиться очень серьезные проблемы. Собственно, именно благодаря крыльям Иссей смог так быстро добраться до проваленного с ног гиганта и проломить ему голову добивающим ударом. Хаэм, неплохо. Я думал, у тебя это займет больше времени, но бой был быстрым, да и усилений было не так уж и много, сказал спрыгнувший с ветки Ишимура, который привел в лес этого монстра. Если честно, то прошлый противник был сложнее, как по мне, сказал на это Иссей с легкой отдышкой. Все же за последнее время он сильно вырос над собой. Ну так у него было более сложное строение тела и регенерация, плюс тебе было запрещено летать, так что это очевидно. Припомнил Арата ту змею, которая в один момент едва не задушила носителя драйга. А что будет дальше? Еще один противник, да, но пока что можешь немного отдохнуть. За сегодня ты уже победил троих, так что заслужил. Фух, наконец-то, Иссей позволил себе немного расслабиться и усесться на траве. И все же о том разговоре. Я все правильно понял, ты в детстве встретил старшую сестру Широни, спас ее, вы начали жить вместе, а когда ты пошел в академию и увидел Широни, то решил вновь воссоединить сестер. Хэммм, какой же ты упертый. Все еще пытаешься из меня это вытащить. Арата на это лишь устало вздохнул. Ты же сам мне обещал все объяснить в случае существенных успехов, и сам же недавно говорил о наличии таковых. Разве это не будет честно, чтоб тебя Цербер сожрал? Да, ты все сказал плюс-минус верно. И вот дернуло же меня пообещать ему информацию за успехи. Никак ведь не унимается, а врать после своего же обещания с учетом его стараний уже как-то неспортивно. А это... Касательно старшей Таджо, Хаэм, вы с ней встречаетесь, это-то тебе зачем? Ну, в наш первый день в академии тебя кто-то спросил о наличии девушки, и ты тогда дал положительный ответ. Я потом думал, что это шутка для отпугивания возможных поклонниц, но вдруг, Хёда, чтоб ты также запоминал все мои уроки, а не всякую незначительную херню. Да, Курака мне очень дорога, и я порву на куски любого, кто попробует с ней что-нибудь сделать. К Широне это тоже относится. Теперь доволен? Ну, можно и так сказать. А вы с ней уже ну занимались этим? А вот это тебя уже точно волновать не должно. Так что иди к дьяволу с такими вопросами. Понятно, перегнул с вопросом. Хотя я бы раньше подумал на твои отношения с Ханакой-сан, а оно вон как оказалось. А это ты с чего вообще взял? Тут уже Арата заинтересованно посмотрел на Иссея сверху вниз. Так про вас вся академия такое рассказывает. Вы ведь в первый же день по слухам в коридоре обнимались, да и общаетесь вы очень близко. В принципе, ты на людях больше ни с кем и не общаешься. А, ну да, сарафанное радио. Я уже и позабыл о нем из-за последних событий. Нет, мы с ней друзья, а не любовники, но отношение к ней у меня такое же, как и к никоматам. Так что советую трижды подумать, прежде чем что-то делать в ее сторону. И в мыслях не было, просто хотелось во всем разобраться. Тебе же лучше, а теперь готовься к новому бою, а то я смотрю, ты любишь задавать много не касающихся тебя вопросов, когда не тренируешься, и мне это за 3 месяца уже прилично так поднадоело. Да, самому не верится, но тренировка Хёда длится уже 3 месяца, без перерыва. Не планировал я изначально ее так затягивать, но у Иссея неожиданно начался очень приличный прогресс, и он сам настоял на его закреплении. Ну и я не нашел причин для отказа, а закреплять тут есть что. Освоить заряд он все же смог, хоть его первая попытка до сих пор вызывает у меня недоумение и чувство неправильности, регенерация решает, и впоследствии даже сумел улучшить его, уменьшить время на создание заряда, увеличить дальность и пробивную мощь без усиления механизма. Уже неплохо, так мало того, Хёда к моему немалому удивлению сумел освоить защитный барьер. Конечно, его не сравнить с теми, что были показаны мама при охоте на отступников, но у нее барьеры настроены не только на себя, но и на окружающих, а у Иссея он сугубо личный. Качество, конечно, тоже не самое высокое, но под усилением это перестает иметь хоть какое-то значение. Собственно, барьер помогает ему относительно безопасно эти самые усиления набрать, дабы его в процессе не убило шальной атакой. Ну и про сами усиления тоже стоит кое-что рассказать, учитывая тот факт, что именно эта способность является для Хёда самой важной, то увеличение количества этих самых усилений является задачей первой необходимости. И как бы сказать, если сперва Иссей мог нормально выдержать лишь около 5 таких поднятий уровня, то сейчас это количество выросло до 18. Да, я сам в шоке, но Хёда реально освоил 18 усилений подряд, правда с некоторыми уточнениями. Беспрерывно и быстро он может применить только 6 усилений, а вот дальше уже время между их использованием начинает потихоньку возрастать, а на финальном усилении тот и вовсе может продержаться очень недолго, ибо тело такую нагрузку пока выдерживает слабо. Так что Иссей уже сейчас может стать крайне сильным противником, но продлится этот момент силы недолго из-за напряжения тела, поэтому нужно это самое тело тренировать и закаливать, для большей выносливости. Плюс чем больше будет естественная сила Хёда, тем более впечатляющий эффект придаст механизм, поэтому такую взаимосвязь необходимо использовать по полной. Ну и конечно же поединки, причем не со мной, к такому носитель Дракоши пока не готов. Помня его откровенный психоз после первого убийства, Кстати, что в тот раз он при своем достижении мне вмазал, что при первом успешном заряде попытался сделать меня импотентом. Опасная тенденция, было принято решение закалять еще и его психику, плюс нормальный боевой опыт никогда еще лишним не был. Для этого я начал быстро уходить в барьеры, вылавливать там подходящих для ИСЕ противников, переносить их подальше в лимбо, а после устраивать бой для обладателя дракоши, ну и заодно сам форму не теряю, проходя барьеры. Не сразу, конечно, но результат уже проскакивает. Как минимум всяких крокозебр с нечеловеческим видом он теперь готов убивать, особенно если они настроены недружелюбно. Ну и для практики я периодически ставлю ему некоторые ограничения в бою. Например, иногда ему запрещено летать, ведь бой может проходить на малой площади, где особо не полетаешь. Иногда ставлю ограничения на возможное количество усилений, на область передвижения, на использование заряда. Ни одному монстру он, кстати, схожего с моим увечья так и не нанес, зараза. Ну или сразу несколько пунктов. Не без труда, но парень справляется, за что на самом деле можно его похвалить. Правда, он впоследствии задрал меня своими вопросами на совершенно левые темы. Ну, сейчас у меня будет идеальная возможность немного проучить ИСЕ за излишнее любопытство, благо противника для этого я подготовил заранее. По моим меркам тварь не сильная, но вот один излишне доконавший меня демоненок испытает определенные проблемы. И с кем мне придется драться в этот раз? А главное, с какими ограничениями? Никаких. В смысле никаких? Ты ведь каждый бой давал мне. А в этот раз ограничений нет, только одна единственная цель. Выиграть любой ценой, ну и выжить, конечно же. На последних словах губы Арата исказились в предвкушающей ухмылке, что заставило ИСЕ напрячься. Что же это за монстр такой, если ты даже на снятие ограничений расщедрился? Сейчас сам все узнаешь. Арат резким прыжком добрался до толстой ветки, на которой после вальяжно расселся. Советую быть готовым, ибо твой противник уже близко. И Шимура не обманул, ведь уже через секунду ИСЕ услышал чей-то отдаленный рев, и судя по усиливающемуся звуку, тварь приближалась к нему с очень впечатляющей скоростью. Хёда сразу же призвал перчатку и выпустил крылья, но взлетать не спешил, ведь рев доносился словно с высоты, и с этим предположением парень не прогадал. Меньше чем через минуту деревья у поляны встряхнул сильный поток ветра, и демон наконец-то увидел своего противника, вид которого вызвал у него очень яркую реакцию. Прямо над Иссеем навис самый что ни на есть настоящий дракон. Тело примерно 10 метров в длину, размах крыльев все 15, длинный хвост и шея, серо-зеленая чешуя и отсутствие передних лап. Вот что внешне представлял из себя враг Иссея, и он уже обратил свое внимание на ошарашенного этим зрелищем демона, совсем не замечая воронов или Ишимуру, словно тех и не было здесь вовсе. «Да, дракон?» — с каким-то неверием в голосе проговорил Хёда. «Ну, почти. Скорее это та тварь, которая в будущем может им стать», — подумал про себя Ишимура, вспоминая характеристики летающего монстра. Королевская серая виверна, высшая ступень эволюции виверны, которая при определенных условиях может эволюционировать в полноценного дракона. Интеллект до людского не дотягивает, но и тупой тварь тоже не является. Обладает повышенной сопротивляемостью к магическим атакам, да и к большинству видов физических атак, но уязвима к колющему урону, воде и железу. Вода ее просто раздражает, а вот железо для нее как криптонит для Супермена. Кроме всего прочего, огненным дыханием не обладает, однако имеет возможность вызывать сильные потоки ветра, способные резать даже гранит. По моим меркам монстр ни о чем, но вот для ИСЕА это на данный момент максимально неудобный противник. «Партнер, берегись!» Драйк вовремя окликнул впавшего в ступор ИСЕА, ведь тварь дернувшая выпустила в него режущий порыв воздуха, от которого демон кое-как успел увернуться, при этом обнаружив на месте попадания атаки приличный разрыв земли. «Твою, Драйк, начинай давать усиление!» «Усилию!» Монстр вновь атаковал демона сверху потоком воздуха, но в этот раз ИСЕА сам воспользовался крыльями и взлетел с намерением приблизиться к противнику и попытаться его атаковать. Виверна такого желания не оценила, а потому попыталась укусить наглеца, правда неудачно. Зато сам Хёда, увернувшись от укуса, все же сумел зарядить по голове монстра усиленным ударом перчатки, но итог вышел ожидаемо печальным. Монстр не только не получил от этого никакого урона, но еще и сильно разозлился такому обращению с собой, после чего с ревом запустил от своего тела сильную волну воздуха, оттолкнувшую из сена добрые 10 метров. Я не знаю, что это за дракон такой, точнее пародия на него, но он явно недурно управляется с воздухом. Даже его тело могут окружить воздушные потоки для защиты и ускорения. Есть идеи, что с ним делать. Если это правда дракон, то он скорее всего обладает сопротивляемостью к магии крепкой чешуей, а значит атаки без усиления бесполезны. Советую постараться поискать его слабое место, при этом накопив побольше усилений. Понял. Продолжай усиление, а я займусь поиском слабостей. Усилию. Виверна вновь предприняла попытку атаки, в этот раз с помощью рывка в воздухе с выставленными в атаке лапами, пальцы которых оканчивались внушительными когтями. И атака была не бесполезна, ведь монстр хоть и не достал Иссия когтями, но вот поток воздуха от его рывка уже заставил демона на пару мгновений потеряться в пространстве. Сражаться с монстром в воздухе было очень проблемной задачей, ибо его атаки были достаточно быстрыми и дальними, скорость молниеносной, а постоянные порывы ветра сбивали возможность ориентироваться в пространстве. Когда же Виверна вновь использовала режущие потоки ветра, Иссей создал перед собой барьер. Это помогло избежать урона, но из-за постоянных потоков ветра Хёда вновь терялся в пространстве, не в силах занять устойчивое положение в воздухе. Как бы Иссей не сопротивлялся, но избегать атак вечно он не мог, и одна из них таки оставила на его руках и левом бедре не смертельные, но очень неприятные раны. В то время как сам Хёда еще несколько раз умудрялся ударить противника, вот только тот вновь не показывал никакой реакции, кроме гнева, и это при 8 усилениях подряд. Создавать заряд не было времени, тварь не упускала момента сделать мгновенный рывок или дальнюю атаку, лишая демона возможности подготовить атаку, да и если слова Драйга о сопротивляемости верны, то это будет лишь пустой тратой сил. Иными словами, абсолютно все атаки Хёда были либо бесполезными, либо ему не давали время на их совершение, а вот Виверна своего противника атаковала очень даже удачно, как минимум за счет постоянного сбивания у Иссия ориентации в пространстве. Надо как-то заставить тварь приземлиться, в воздухе я ей не соперник, но если я коснусь земли, то она просто будет обстреливать меня потоками воздуха. Правда, особого выхода у меня и нет. Иссей понимал всю опасность своего положения, а потому попытался достигнуть земли, виляя между деревьями, дабы помешать монстру атаковать себя. Это дало результат, и Хада сумел достигнуть земли без получения новых увечий, но как он и думал до этого, сама тварь спускаться за ним не спешила. Вместо этого она начала делать резкие взмахи крыльями, пытаясь задеть противника потоками ветра и выкурить его из укрытия в виде деревьев. Получалось слабо, все же растения в этом лесу необычные, но и Хёда при этом было нечем ответить на атаки Виверны. Однако через какое-то время демону наконец-то повезло. Виверна поняла бессмысленность своих потуг, а потому решила действовать радикальнее и постараться пробить ограду из деревьев собственным телом с разлета, на что у нее уже имелись определенные шансы. Правда, это дало Иссею столь необходимые несколько мгновений без постоянной тряски ветром, и он в отчаянии постарался создать усиленный заряд. Когда Виверна уже начала таранить деревья, защитив себя чем-то вроде воздушного щита, Хёда закончил формировать атаку и зарядил ей прямо в надвигающегося монстра. Воздушная защита и сопротивляемость к магии почти полностью нивелировали урон от заряда, но зато атака смогла на короткий миг лишить монстра обзора из-за попадания в голову, и это дало неожиданный результат. Вместо того, чтобы схватить ненавистного мальчишку лапами, как изначально хотела сделать Виверна, она не смогла вовремя закончить рывок и вцепилась когтями в землю, а после и полностью расположилась на ней, громко рыча и стараясь вернуть себе зрение после такой яркой вспышки. «Партнер, действуй, иначе она снова взлетит». Дважды повторять не пришлось. Иссей с уже 15 усилениями вновь попытался нанести монстру урон, только в этот раз бил по крылу, и то ли защита монстра ослабла, то ли усиления оказалось достаточно, но это дало свой результат. Хёда попал прямо по лучевой кости в крыле, разломав ее, отчего тварь вновь взревела и попыталась прибить Хёда резким ударом хвоста. Убить не вышло, а вот вызвать боль после удара вполне, но все же Иссей сумел добиться своей основной задачи – лишить тварь возможности летать. Правда, на этом сюрпризы в исполнении монстра не закончились, ведь тот, подобно берсерку, начал попытки атаковать Иссея целым крылом, хвостом, укусами своей челюстью, комбинируя это с атаками ветром. От большинства из них Хёда смог уклониться, но вновь выпускаемые монстром потоки ветра сильно мешали ему в этом. Однако, когда Виверну окончательно взбесили попытки парня коснуться себя, она решила применить свою власть над воздухом по полной. Увидев замешательство монстра, Иссей тут же сблизился с ним и попытался сломать ему шею усиленным ударом, но до него слишком поздно дошло, что это была ловушка. Стоило ему только подойти слишком близко к своему противнику, как Виверна сразу же выпустила вокруг себя огромную волну из воздушных лезвий, и хоть атака была очень мала по дальности, в случае с Иссеем это уже не имело никакого значения. Он попал под шквал воздушных лезвий, не успев создать барьер, посему итог был печален и предсказуем. Хёда откинула на приличное расстояние от монстра, все его тело покрылось кровоточащими ранами, задев в том числе и сухожилия, а единственная причина, по которой он не умер мгновенно или не был разрезан на мелкие кусочки, это прочность тела демонов в целом и неплохая тренированность парня в частности. Только вот это выживание стоило ему адской боли и лишения возможности сделать хоть какое-то движение. Боль была поистине адской, и Виверна уже собиралась добить своего противника, не желая затягивать момент, но сделать это у нее не получилось. Когда она наскоком попыталась приблизиться к искалеченному демону и сожрать его, ее шея неожиданно была рассечена, и в итоге к ногам Иссея на силе ускорения приблизился лишь безголовый труп, а сама голова отлетела в сторону с разинутой пастью. Только из-за залившей глаза крови, Хёда этого не видел, но зато почувствовал, как кто-то взял его за лицо, что отозвалось новой волной боли, а после начал что-то с силой заливать ему в рот, какую-то безвкусную жидкость, и длилось это секунд 7, после чего парня отпустили, а он сам пытался отдышаться от только что произошедшего. К шоку для себя Иссей понял, что боль начала медленно утихать, его глаза начали потихоньку нормально видеть, а посмотрев немного в сторону от себя, он увидел стоящего над ним Ишимуру с пустой склянкой в руке и холодным, можно даже сказать осуждающим взглядом, без единого намека на улыбку. «Ну что, демон, поздравляю тебя с очередным предсмертным состоянием, а заодно и с первым полноценным поражением. Я, вы же Эль, нет, ты мертв. В смысле, я Ве, я же сказал, ты мертв», с напором в голосе сказал Ишимура. «Убит, сдох, пал смертью храбрых, стал кормом для недодракона, называй как хочешь, суть от этого не меняется, так что поздравляю, ты теперь труп. Но, я ведь жив, да, серьезно, что-то я в этом не уверен. Ты победил монстра, он не нанес тебе смертельных ранений, он уже не был готов закусить тобой, ты вышел победителем из битвы, нет, но, ну вот и поздравляю с получением титула труп. Как, наверное, будут горевать твои сокомандники, когда узнают о твоей участи, а уж как родители будут душевно убиты потерей сына. Ты ведь понимаешь, что не находись я рядом, и тобой бы уже отобедали, а не будь у меня этого», — Арата указал на склянку в своей руке, — «то ты бы истек кровью и умер менее неловкой смертью, но все равно умер. Так что в моем понимании ты сейчас труп, которому без помощи никак не встать. Иронично, ведь когда-то я также лежал полумертвым перед своим врагом, только урона получил заметно больше, ну и если быть честным, тогда я был слабее нынешнего Иссея. Хотя у него, в отличие от меня тогда, была возможность победить своими силами. Я понимаю, только скажи, у меня вообще был шанс победить? Был. Причем не один. Ты мог не лезть на рожон к обезумевшей от боли Виверне и на относительно безопасном расстоянии дождаться момента ее ослабления. Та атака была ближней, так что на расстоянии в пару метров она бы тебя уже не достала, а вот монстр после нее и еще пары дерганных движений начал затихать. Еще ты мог использовать заряд ему в пасть, если бы прицелился, ибо защищен монстр был только внешне, а не внутри. Вероятностей и возможностей у тебя было много, хоть до них еще и нужно додуматься, а ты попер на опасного для себя противника как танк, хоть уже и знала его разумности по прошлым атакам.